Не щадя живота своего. Жизнь. Каждый из нас подразумевает под этим понятием свое. Как часто мы мечтаем, а потом сталкиваемся с грустной действительностью? Смиряемся. Думаем, что это и есть наше предназначение — пахать с утра до ночи на чужого дядю, сплетничать в офисе, улыбаться мымре-бухгалтеру, делать уроки с нашими не очень-то способными детьми, потакать прихотям и капризам нашего супруга. Юношеские мечты названы нами максималистскими и списаны в утиль. Ну как тут не впасть в депрессию? И все-таки. 19-е правило НЛП для жизни в кайф. Никогда нельзя отказываться от мечты. Мечты питают нашу душу так же, как пища питает наше тело. Сколько бы раз в жизни нам не пришлось пережить крушение и видеть, как разбиваются наши надежды, мы все равно должны мечтать. Как мы убиваем наши мечты? Первый признак того, что мы убиваем нашу мечту — нам не хватает времени. Второй — мы перестаем воспринимать жизнь как большое приключение. Третий — умиротворение. Жизнь становится похожей на скучный воскресный вечер. Мы мало что требуем от жизни, но и ничего не отдаем. Мы начинаем считать себя взрослыми, полагая, что избавились от детских мечтаний, от юношеских фантазий и стремимся лишь к банальному успеху в работе и стабильности в личной жизни.